Глава 15. Среда обитания. Я шел по выложенной плоскими камнями тропинке, пересекающей лужайку. В нескольких шагах от меня возвышался двухэтажный дом. Дом, в котором я провел 7 лет жизни, пока Федерация и Империя не начали войну. Тогда я мог потерять его, но все обошлось. Сейчас я шел по дорожке, твердо зная, что война меня больше не касалась. Я покончил с ней. Я вернулся домой. Солнце приятно грело кожу, его лучи струились по стеклянным стенам дома, отражаясь непослушными бликами. Я глубоко вдохнул чистый воздух полной грудью. Аромат весны пропитал меня с головы до ног. Как же я любил этот дом, эту лужайку и эту дорожку, камень для которой кропотливо вырезал сам на лазерном станке у себя в гараже. Взялся за ручку, тихо пискнул сенсор, идентифицируя меня, и замок на двери щелкнул, разблокировавшись. Я специально не поставил раздвижные двери, хотел, чтобы дом выглядел аутентично, с петлями на косяках, с трубой, из которой периодически в небо поднимается дым, хотя это и противоречило правилам безопасности. Я хотел поселить в нем дух прошлого. Соседи поговаривали, что я старомоден, что вкус мой устарел уже 500 лет назад, но мне было наплевать на их мнение. Я открыл дверь и вошел внутрь. Просторный холл был наполнен светом и свежестью. У стены слева на стеклянной тумбе стояла огромная расписанная в древнегреческом стиле ваза, которую жена сама вылепила и разукрасила. Откуда-то издалека доносилась музыка и смеющиеся голоса. «Эрика! Дети! Я дома!» — оповестил я о своем приходе. Никто не откликнулся. Наверное, не услышали. Я прошел по холлу, свернул в узкий коридор, стены на котором пестрили неумелыми рисунками младшей дочери. Минул 2 двери, одна из которых вела на кухню, а вторая в гостиную, и дошагал до выхода во внутренний двор. Сквозь затемненные стеклянные стены я уже разглядел, что на нем царила суета. Туда-сюда расхаживали какие-то люди, музыка и голоса доносились именно оттуда. Я отворил дверь и вошел во двор. Посередине стоял длинный стол, вокруг которого сидели знакомые и не очень люди. Во главе находилась старшая дочь в праздничном белом платье и разноцветном колпаке. Недалеко от нее Эрика, а рядом с ней какой-то незнакомый мужик. Отмечают день рождения, но ведь у старшей оно осенью, а сейчас на дворе весна. Или я что-то перепутал? Я замер в недоумении, разглядывая все вокруг. Меня по-прежнему никто не замечал. Все разговаривали, шутили, кто-то ходил по двору, кто-то просто стоял, сложив руки на груди. «Эй, что здесь происходит?» — спросил я, подойдя к столу. На меня посмотрела какая-то незнакомая женщина, нахмурилась. Седовласый мужчина с глазными киберимплантами, сидящий рядом с ней, тоже вопросительно уставился в мою сторону. Старшая дочь с тревогой посмотрела на меня, потом обратилась к Эрике. «Мама, кто это? Что ему нужно?» Еще какие-то люди, которых я тоже видел впервые, стали вставать из-за стола и подходить ко мне. Эрика медленно поднялась и посмотрела на меня. Еще 30 минут назад она улыбалась, но теперь на ее красивом устаревшем лице поселилось беспокойство. Мужик рядом с ней прищурился, но пока что сидел на месте. «Кто вы? Как вы попали сюда? Это частная территория. Я попрошу...» «Эрика! Да что с тобой?» — перебил я жену. «Это я, Шой! Ты что, не узнаешь?» Лицо жены окаменело, глаза заблестели от слез. Она чуть поморщилась и покачала головой. «Нет! Нет!» Она все сильнее качала головой. «Шой не вернулся! Его больше нет! Он!» И она заплакала, накрыв лицо ладонями. Кто-то возмущенно загомонил, раздался плач младшей дочери. «Слушай, я не знаю, кто ты такой, но зря ты все это затеял», — произнес тот мужик, что сидел рядом с женой и резко встал. Его голос похолодел. «Тебе лучше уйти, сейчас же». Меня пробило в пот, а кожу почему-то зажгло, словно меня облили спиртом и подожгли. Во рту вмиг пересохло, ноги подкосились. «Что они такое несут?» «Это ложь!» — выкрикнул я, но голос дрогнул, и крик скатился в хриплый шепот. «Я не погиб! Я здесь, перед вами!» Жена продолжала рыдать. К плачу младшей дочери присоединился всхлипывающий голос старшей. Гомон остальных тоже нарастал, перерастая в монотонный гул возмущения. «Эрика! Эрика, взгляни на меня!» Я потряс жену за руку, но она не откликнулась, продолжая рыдать и держать ладони на лице. «Я здесь! Я живой! Твой муж вернулся с войны и сейчас стоит перед тобой!» «Послушай, друг, если ты сейчас же не уйдешь отсюда, я буду вынужден прибегнуть к силе!» — твердо сказал мужик и положил руку мне на плечо, крепко вцепившись пальцами. Я с легкостью скинул его ладонь. Что-то мне подсказывало, что я был намного сильнее и быстрее его. Любого из них. Внутри меня заклокотала ярость. Я облизнул сухие губы и отошел на шаг. «Я живой! Я вернулся домой!» Громко сказал я, но не настолько громко, как рассчитывал. Голос дребезжал, словно я говорил через сломанный рупор. «Хватит!» Внезапно вскрикнула жена, убрав руки от лица и резко посмотрев на меня. Ее заплаканные голубые глаза, в которые я так любил смотреть, разглядывая свое отражение, сейчас пылали отчаянием и злобой. «Шой погиб! Он обещал вернуться, но не вернулся, ясно вам?» Лица жены и того мужика, что напрягся и готовился к драке, лица дочерей и других людей, которые были мне незнакомы, но почему-то находились в моем доме и бросали на меня осуждающие взгляды, стали отдаляться и отдаляться. Мир начал искривляться, словно само пространство вокруг скукожилось под неведомыми физическими законами. Я закричал. Но крик мой был тихим, вялым, криком призрака, а не человека. Я раскрыл глаза и резко вскочил. Зрение не успело сфокусироваться, поэтому перед глазами все расплывалось, словно в мутной воде. В голове гудело, кожа на конечностях и лице пылала жаром. В горле соднило и кололо, словно его наполнили песком. Я часто и хрипло дышал, но воздуха мне все равно не хватало. А еще я совершенно не понимал, что происходит и где я нахожусь. Но вскоре рассудок вернулся. Я лежал в своей ячейке, мокрый от пота и весь красный от ожогов. Неподалеку гремел чей-то раскатистый храп, кто-то бубнил что-то нечленораздельное, кто-то болезненно стонал. Превозмогая боль, вспыхивающую в разных участках тела, я медленно сменил положение из полулежачего в сидячее. Глубоко вдохнул и выдохнул. Прокашлялся. Легкие как будто отказывались впитывать воздух. Стер пот с лица и прильнул к стенке спиной. Сердце колотилось в груди с рвением гидравлического двигателя, но я уже начал успокаиваться. Черт, как же я устал. И еще этот кошмар. Посидев так еще с полминуты, я потянулся к ранцу и достал обеззараживающий спрей. Обильно опрыскал им обе руки, шею и лицо. с кряхтением встал и медленно побрел по полумраку в кухонную зону. Голова по-прежнему кружилась, меня мотало из стороны в сторону. Дошел до водомата, взял стакан и наполнил его до краев. Вода была не особенно холодной, поэтому осушил его в один миг и набрал снова. Отпил половину и огляделся. И только сейчас осознал, что за столом неподалеку кто-то сидел. Несмотря на полумрак и испорченное зрение, я все же узнал в объемной фигуре Гедеона. Здоровяк склонил голову и смотрел на пустой стакан. Не шевелился и, казалось, даже не дышал, словно пребывал в стазисе. Сидел как нарисованный. Я подошел к нему, сел напротив. «Не спится, Гедеон?» Здоровяк не ответил, даже не посмотрел на меня. Все так же продолжал буравить взглядом пустой стакан. Похоже, он так и не отошел от пси-испытания на предпоследнем раунде. «А меня вот кошмары мучают», — почему-то сказал я ему. «Жена и дети снятся. И еще такое ощущение создается, будто я уже мертв». Гедеон поднял на меня взгляд, но в его глазах не отразилось ни единой эмоции, ни мысли. Пустой, бессмысленный взгляд. Как будто разговариваю с собакой или куклой. «Может, потому что так и есть?» Раздался голос из полумрака, и на небольшой круг тусклого света, порождаемого приглушенным светильником, вышел Айрекс. Подошел к водомату и налил себе стакан воды. «Что так и есть?» — спросил я, хотя и понимал, о чем он говорит. «Ты уже мертв. Просто еще не осознал этого. Тогда ты, Гедеон и все остальные — плод моего умирающего сознания?» Айрекс опрокинул стакан и небрежно бросил его на подстаканник. «Может, и так. А может, все наоборот. Вы все лишь персонажи в сказке, в которую я попал. Похоже, проблемы с головой у тебя еще больше, чем у Гедеона. Но он хотя бы молчит, а ты какую-то ахинею несешь», — выдавил усмешку я. Айрекс хмыкнул и покачал головой. Уходя обратно во мрак, бросил через плечо: «Помни, что все сказки всегда заканчиваются, а главные герои побеждают». Он ушел, а я остался наедине с безмолвным Гедеоном. Что Айрекс хотел мне сказать? И зачем? Были ли его слова наполнены скрытым смыслом, или же он просто ляпнул какую-то чушь? Я не стал ломать голову над этим, а решил снова лечь спать. Головокружение утихомирилось, жажда была утолена, да и боль в теле заметно спала. Лег на койку и закрыл глаза. Но сон не шел. Вместо него в голову лезли мысли и обрывки образов. Сцена падающего в лаву Фроста и толкающего его Ролдена вновь предстала перед мысленным взором. Вспомнился Нойс с его победоносной улыбкой. Таким радостным я его еще никогда не видел. Все же в последнем раунде он впервые достиг цели первым. Да и за выбор самого легкого пути его никто не осуждал. Все понимали, что на арене главное выжить. Поначалу я хотел покопаться в нейроинтерфейсе, но понял, что таким образом еще дальше отодвину желание уснуть. К тому же энергоемкость до конца заполнена не была, поэтому энергосферу я не получил, а значит и размышлять над тем, чтобы такое улучшить, смысла не было. Вскоре сон все же подкрался ко мне, и я не стал противиться. Сначала боялся, что вновь окунусь в липкий кошмар, но потом решил, что опасаться этого не стоит, потому что только во сне я мог заново слиться со своей семьей. Пускай даже после этого у меня и останется неприятный осадок. Но сон был пустым, как космическая бездна. Наутро, после плотного безвкусного завтрака и малосодержательного разговора с Нойсом и Лайсоном, я решил провести реструктуризацию своего снаряжения. Первым делом выкинул изодранный комбинезон, состояние которого нейроинтерфейс определял как непригодное. Сплетенный на скорую руку хитиновый наплечник тоже теперь некуда было пристроить, поэтому я решил оставить его в своей ячейке. Выбрасывать было жалко, а таскать с собой бессмысленно. Также я не знал, что делать с фигуркой женщины, оставшейся от предыдущего участника турнира. Вряд ли она могла понадобиться в нелегком ремесле выживания на уровнях, где опасность поджидала на каждом шагу. Хотя что-то из глубин подсознания мне все-таки твердило, что этот кусок дерева сыграет еще свою роль. Не сейчас, но когда-нибудь. Поэтому ее я тоже пока что решил оставить в ячейке. Еще для меня оставалась загадкой причина, по которой нам в схронах попадалась походная еда. За все время пребывания на арене я мог припомнить разве что пару случаев, когда она пригодилась, хотя даже тогда можно было с легкостью обойтись без нее. Таким образом, локсы хотели разнообразить наш скудный рацион? Или же готовили к голодовке? В любом случае, выбрасывать ее нецелесообразно, но вот таскать с собой от уровня к уровню бессмысленно. Не знал я, что делать с походным обогревателем и гарпунометом. И если первое устройство еще могло пригодиться, хотя я сомневался, что на следующем раунде нас вновь подвергнут испытанию холодом, то вот второе было слишком громоздко и неудобно, чтобы постоянно его с собой таскать. С другой же стороны, гарпуномет являл собой неплохое стрелковое оружие, правда, количество снарядов заставляло задуматься о целесообразности его использования. После охоты на глубинного падальщика их осталось всего 3 штуки. Немного поразмыслив, я решил оба эти предмета тоже оставить в ячейке. Сложил все лишнее в рюкзак, застегнул и оставил на койке. Сам же облачился в ту немногочисленную броню, которую за все это время успел собрать на локациях. Защитный нагрудник Легионер 2/2N, легкие бронештаны Scout Vape Stinger и боевой шлем Якудза Киодан 2B. Единственное, что за все время турнира я не сменил, так это ботинки, подошвы которых не слабо так оплавились, а покрытие из искусственной кожи во многих местах было исцарапано и даже ободрано. При этом нейроинтерфейс определял их состояние как поврежденное. Обмотался ремнем, к которому прикрепил целую кучу вещей, моток веревки, электрофонарь, флягу с водой, боевой нож, излучатель энергощита, единственную шумовую гранату и ножны с мечом. А также в маленьком кармашке с правой стороны ремня нашел свое место осколок камня Эффа. Медикаменты, инфракрасный визор, 3 фальшфейера и кислородную маску забросил в ранец, который после инвентаризации стал намного легче. Во всем этом обмундировании я наконец-то стал походить на некое подобие воина, хотя и с многочисленными оговорками. Платформа прокатила нас по темному тоннелю и плавно выехала через высокие ворота на небольшую площадку, сплошь окруженную тонкими длинными деревьями с куцыми кронами. Создавалось впечатление, что зона высадки была вырублена посреди густого инопланетного леса. С неба светил яркий диск солнца, создавая качественную иллюзию ясного погожего денька. Только облака были какие-то неестественные. По форме напоминали ползучих змей, да и небо отдавало зеленцой. «Опять что-то новенькое», — прокомментировал Нойс и внимательно пригляделся к ближайшему дереву. «Нейроинтерфейс сообщает, что это дерево называется Ого-на-Оно, планета-прародитель Гайн-Ада. Очень легкий, но крепкий состав древесины. Местные жители используют его в качестве основного строительного материала для своих жилищ». «Получается, мир, с которого локсы скопировали все эти декорации, заселен разумными существами?» — удивился Ролден, стоящий недалеко от нас. «Со мной он теперь общался редко. Понимал, что я теперь не особенно расположен к нему. Однако с Нойсом разговаривал, как ни в чем не бывало. Да, — кивнул напарник. — Даже больше скажу. Гайн-Ада является вассалом Локсийской империи, и местные жители у них нечто вроде подданных. — Я что-то слышал про этот мир. По-моему, гайнацы были развиты на уровне 16 века по меркам Земли, когда эти ублюдки к ним явились. — Не совсем, — покачал головой Нойс. Нейроинтерфейс говорит, что уровень развития на планете разнился от 4 до 16 веков, в зависимости от региона. Да и то самые развитые были всего на одном небольшом участке планеты. К тому же многие открытия они так и не сделали. Зато гайнацы считаются лучшими укротителями диких животных, причем не только из своей фауны, но и из чужих миров тоже. Считается, что они способны с ними как-то связываться ментально. «Они псионики, что ли?» — нахмурился Ролдон. — Скорее эмпаты, но только очень своеобразные, — пояснил Нойс. — Неплохо так твоя способность дает информации. — Сам до сих пор удивляюсь. Вчера третий ранг взял, максимальный. Каждый день узнаю из простых вещей кучу всего нового. И только сейчас понял, насколько скудными знаниями об окружающем мире я обладал раньше. А ведь оно все рядом на поверхности. Температура воздуха, кстати, всего 26,5 градусов по Цельсию. Влажность, правда, повышена, ну и давление чуть больше нормы. Еще сила притяжения на целых 0,8% выше, чем на Земле. Зато насыщенность кислородом высокая. Ого на оно, неплохо его выделяют. Слушая Нойса, я поймал себя на мысли, что тоже хочу активировать способность идентификатор окружения. Слишком уж много она давала преимуществ. Пространство над нами задрожало, и через миг в воздухе появилась голограмма знакомого силуэта. «Приветствую всех выживших!» — прозвучал громкий голос Кроноса. «Хочу поздравить вас с тем, что вы добрались до последнего раунда первой фазы турнира. Да-да, все, кто выживет сегодня, перейдут во вторую фазу. Но не будем спешить, потому что сегодняшний раунд особенный. Почему особенный, спросите вы? Да потому, что нынешняя локация — точная копия того участка планеты, с которого началось вторжение великих сил Империи в мир Гайн-Ада. Так получилось, что мы, локсийцы, получили неверные данные от разведки и высадились совершенно не в том регионе, в котором изначально планировали. Да еще наши пионеры потерпели крушение. В результате наткнулись на малообжитые земли, кишащие неразумными хищниками и полудикими аборигенами. Естественно, встретили сопротивление, которое, конечно же, было быстро подавлено. Однако некоторые трудности местная фауна нам все же преподнесла. Вы призваны повторить наш великий путь. Ну, не совсем повторить, конечно. Подобное сотворить вам просто не под силу. Поэтому некоторые аспекты миссии мы сильно упростили, а кое-что вообще убрали. Где-то на локации находится аванпост. Вы должны добраться до него, но для начала вам необходимо отыскать на просторах удивительного кусочка Гайн-Ада 4 элемента ретранслятора, требуемых для передачи сигнала космическому кораблю. Это нужно, чтобы для вас выслали эвакуационный транспортер. Для тех из вас, кто сможет выжить. Ну, все. Дерзайте. Изображение распорядителя игр исчезло, а вместо него, как и положено, появилась рейтинговая таблица. Я по-прежнему занимал первое место в списке с показателем в 11 281 пункт. Внимание! Сформирована новая цель!» Я сразу же зашел в раздел «Цели» и открыл запись. «В поиске утраченного. Выполнение 0%. Награда 7500 единиц энергоресурса за нахождение каждого элемента ретранслятора, плюс 15000 единиц энергоресурса за нахождение аванпоста. Описание. Перед вами сплошной густой лес Ого-Наоно. Где-то на его просторах разбросаны 4 фрагмента ретранслятора и стоит аванпост с радиовышкой. Соберите все элементы и принесите их на аванпост. Соедините между собой и отправьте сигнал в космос. Только так вы сможете спастись». «Звучит несложно, но как-то все подозрительно», — сказал Нойс, прочитав описание новой цели. «Что-то похожее мы уже проходили», — напомнил Ролдон. «В том раунде, где Шой...» «Погиб?» — ты хотел сказать. «Погиб и воскрес?» — поправил я. В моем голосе прозвучал вызов. «Тебе виднее, что там было», — холодно сказал Ролдон. «Да что с вами такое?» — воскликнул Нойс. «Просто Шой не может смириться с неизбежным». «Я уже давно совсем смирился, Ролдон», — не менее холодным голосом произнес я. «Нет, нет, так не пойдет», — замахал руками Нойс. «Мне это надоело, понятно? Между вами произошло какое-то дерьмо, я это уже понял. Вы не хотите об этом говорить, я не настаиваю, но давайте так. Вон там...» Он указал на ряд ровных, как чистокол, стволов Ого-Наоно. «Нас что-то ждет. Твари, ловушки или еще что-то, я не знаю, но какая-то дрянь нас поджидает. И мы все должны быть заодно, как и раньше. Поэтому, что бы с вами вчера ни произошло, теперь забудьте об этом, оставьте в прошлом. Мы на арене. Здесь любой день может стать последним. Но благодаря тому, что мы держимся вместе, этот день не наступает. И сегодня он тоже не наступит, ясно вам?» «Похоже, у Лайсона появился фанат», — улыбнулся Ролдон. «Это не важно», — покачал головой Нойс. «Но его призыв держаться вместе спас не одну жизнь». «Вопрос в том, надолго ли», — произнес я. «И это тоже не важно. Сейчас главное держаться вместе и помогать друг другу в случае необходимости». Ролдон кивнул и посмотрел на меня. Взгляд его был тяжелым. Хотя в глубине глаз я все-таки разглядел сожаление. Сожаление о содеянном вчера. Во всяком случае, я на это надеялся. И только поэтому я решил дать Ролдону второй шанс. Все-таки мы действительно через многое прошли вместе, а то, что произошло вчера, могло случиться и со мной. С любым из нас. Да и, надо быть честным с самим собой, я не был уверен, что поступил бы иначе, окажись в его ситуации. «Ладно», — махнул рукой я, — «давайте уже побыстрее покончим с этим дурацким заданием». Заключенные начали сходить с платформы и просачиваться меж ровных стволов деревьев. Я же сначала решил осмотреть округу с помощью пси-обзора, но ничего толкового не добился. Во многих участках местности виднелись разного рода темные пятна, а где-то вообще отсутствовали. Но ни следов ретранслятора, ни хотя бы приблизительного намека на местоположение аванпоста я не обнаружил. «Кстати, мужики, я вам еще кое-что не рассказал. Теперь я с помощью третьего ранга идентификации окружения, я могу сам создавать карту местности. И у меня даже компас встроенный есть, правда, здесь он весьма условный. Насколько я знаю, настоящие компасы нормально работают только на вашей родной планете», — решил похвастаться Нойс. «Значит, будешь навигатором. Здесь как раз очень легко заблудиться. Везде сплошной гребаный лес», — прокомментировал Ролдон. Мы сошли на мягкую почву. Сделали несколько осторожных шагов и огляделись. Я опустил забрало шлема и сконцентрировался на внимании и датчике движения. Пока все было тихо. Пригляделся к деревьям. После рассказа Нойса данные об Ого-Наоно стали более полными. Нейроинтерфейс теперь с легкостью идентифицировал планету-прародитель и дал почти полное описание самих деревьев. Стволы напоминали бамбуковые заросли, только без характерных фрагментарных кусков и промежуточных веток. Здесь стебли были гладкими и сплошными, уходили в небо на несколько десятков метров. Кроны наверху сплетались между собой, и, наверное, только поэтому эти гигантские деревья не падали. Толщина стволов тоже разнилась, от 5 до 15 сантиметров в диаметре. Росли они тоже густо, расстояние между стволами было от пары десятков сантиметров до метра. Мы отошли от платформы метров на 20. Пока все было спокойно. Другие заключенные тоже разбрелись в разные стороны мелкими группами, издалека доносились их приглушенные голоса, и ни в одном из них ничто не предвещало опасности. «Чувствую себя муравьем в траве», — сказал Ролдон, задрав голову и осматривая кроны, сквозь которые пробивались редкие лучи искусственного солнца. «Главное, чтобы муравьед не нагрянул», — сострил Нойс. «Да и до муравейника побыстрее бы добраться», — добавил я. «Что по пси-обзору, Шой?» — осторожно спросил Ролдон. «Ничего толком не понятно. Опасность есть, и она повсюду. Где-то меньше, где-то больше. Нужно быть начеку». «Как будто когда-то было по-другому», — усмехнулся Нойс. «Я даже, мужики, как-то уже привык к постоянному чувству опасности. На уровне, как к себе домой хожу». Внезапно справа что-то промелькнуло. Сенсор тоже оповестил меня о движении сверху. Я резко остановился и посмотрел в том направлении. «Что там, Шой? Что-то увидел?» — шепотом спросил Нойс. Я чуть кивнул и поднял руку с вытянутым вверх пальцем, дав знак напарникам не шевелиться. Прищурился и внимательно огляделся. Захотелось снять шлем, потому что в нем я почему-то испытывал дискомфорт. Он как будто притуплял все мои чувства, хотя и давал неоспоримое преимущество в виде датчика движения и прибора ночного видения. И тут я, наконец, заметил что-то между стволов на достаточно большой высоте, метров 10-12. «А вот, похоже, и муравьед», — негромко сообщил я. Существо еще больше обросло формой. Складывалось ощущение, будто оно появлялось из пустоты. Или же было до некоторых пор невидимым и только сейчас решило явить миру свой истинный облик. Создание напоминало огромную темно-зеленую медузу, которую кто-то по недоразумению забросил на деревья, и ей ничего не оставалось, как повиснуть на стволах бесформенным студнем. Существо шевельнулось и чуть подалось вперед, но тут же замерло. Бесформенное тело начало пульсировать и, что странно, менять цвет с темно-зеленого до бирюзового и обратно. Лапы щупальца, которых я насчитал по меньшей мере штук 6, еще крепче стиснули стволы сразу 4 аго на оно. «Теперь и я вижу», — сообщил Нойс. «Называется шуамен, что с местного языка переводится как «древесный слизень». Неидентифицируемое существо Е-класса, хищное, охотится на мелких и средних существ. В передней части пасти находятся специальные железы, «В сторону!» — крикнул я, отталкивая Нойса и сам резко отпрыгивая назад. За секунду до этого я заметил, как из внезапно открывшейся пасти твари в нашу сторону брызнула струя темно-зеленой жидкости. Я снова глянул в то место, где примостилась эта тварь, и не обнаружил ее там. Неужели так быстро переместилась? Прищурился, сенсор движения уловил едва заметное движение в той же области. «Вы его видите?» — спросил я. «Спрятался, сука!» — выругался Ролдон. «Я тоже не вижу», — покачал головой ошарашенный Нойс. Струя едва не попала в него. «Шуамианы!» — брызгают своим пищеварительным соком. Зубов у них нет, поэтому прежде чем проглотить жертву, они вынуждены ее заранее переварить. А еще они... «Становятся невидимыми», — закончил фразу напарника я. Я это понял почти сразу, как увидел эту тварь. И еще, прежде чем брызнуть кислотой, древесный слизень должен на некоторое время стать видимым. Издалека Послышался болезненный стон, потом ругань, крики. Похоже, не только нас встретили с распростертыми объятиями. «Это все очень познавательно, мать вашу, но лучше объясните, как его убить!» Почти прокричал Ролдон. «Эти твари боятся огня, но и очень восприимчивы к любым физическим повреждениям», — поведал Нойс. «Поэтому и держатся подальше от земли, где до них могут добраться какие-нибудь хищники или те же самые жертвы, на которых они решили поохотиться», — подумал я. Благодаря ускоренному мышлению я все схватывал на лету. «Где твой гарпуномет, Шой?» — спросил Ролдон. «Слишком уж оно далеко от нас». «Оставил в жилом блоке». «Черт, а вот здесь я действительно дал маху». «Какого черта, Шой?» «Не хотел таскать лишний груз». «Лишний груз? Сука, так подарил бы его мне!» «Да, мой арбалет тоже был бы сейчас не лишним», — вздохнул Нойс. Тварь тем временем снова обрела видимые черты. С места она не сдвинулась ни на сантиметр. Чувствовала, что мы до нее все равно не доберемся. «Будьте внимательны, слизняк собирается плюнуть», — сообщил я. «Надо рассредоточиться. Так ему сложнее будет выбрать жертву». Мы бросились в стороны. Кислотная струя ударила нам вслед, но опять ни в кого не попала. Шуамиан снова утратил видимость, но датчик уловил движение сверху. Да и я распознал едва слышимый шорох над собой. Похоже, тварь поняла, что так до нас не добраться, и решила пойти в контратаку. — Он перемещается! — Где он? Где этот сучий выродок? — воскликнул Ролдон. Тварь оказалась прямо над нами. На этот раз времени на снятие невидимости и плевок у нее ушло гораздо меньше. И вот жирная струя уже летела в Ролдона. «В сторону!» — выкрикнул я. Но напарник отскочить не успел. Зато он раздвинул щит-наруч на левой руке и прикрылся им, и это спасло его от кислотного удара. Жидкость расплескалась по тонкому, но прочному листу металла и теперь медленно стекала на землю. «Сука, это было близко!» — выругался Ролдон. Нужно было срочно сбить слизняка с деревьев, но как это сделать без стрелкового оружия? Похоже, сильно же я перегрелся вчера, раз решил оставить часть снаряжения в жилом блоке. Теперь идея разгрузить себя казалась нелепой. Датчик движения снова замигал, указывая, что тварь быстро перемещается от ствола к стволу. Как же ее сбить оттуда? И тут ко мне пришла идея. Нужно только дождаться, когда Шуамиан вновь соберется метнуть в нас кислотой. Долго ждать не пришлось. Инопланетный монстр замер над Нойсом, возвращая в мир знакомые уродливые черты своего тела. Напарник заметил угрозу и ловко увернулся от разящей струи. Я же активировал временное расширение. Мир замедлился. Я начал вытаскивать нож из-за ремня, рассчитывая траекторию его полета. Вот он у меня в руке, и я его подкинул, аккуратно перехватил за лезвие и начал размахиваться для броска. Попасть нужно с первого раза. Второго шанса у меня нет. Время по-прежнему тянулось, где-то позади зазвучал искаженный голос Ролдона. Нож полетел к цели, но пасть твари начала захлопываться. Миг, другой, и лезвие ножа вошло точно в бесформенную дыру, откуда мгновением ранее выплеснулась струя кислоты. Время вернулось к прежнему ритму. Студенистое тело Шуамиана всколыхнулось, словно через него прошел разряд электричества в пару сотен вольт. Тварь закряхтела и запыхтела, лапы щупальца отлипли от стволов, и бесформенная масса, крутясь, переворачиваясь и ударяясь о деревья, полетела вниз. Значит, силу броска я рассчитал правильно. Но монстр не погиб, нет. Спустя секунду после падения он вскочил, обхватив мягкими лапами-щупальцами стволы Огона-Оно, и начал медленно подниматься. Его тело пульсировало, то становясь прозрачным, то снова обретая видимые черты. Я подскочил к нему, оголив клинок, размахнулся и со всей силы рубанул по выставленной вперед студенистой лапе. Острое лезвие с легкостью отсекло конечность. Существо задергалось и подалось назад. В той области, где у него должна была находиться пасть, захлюпало, забулькало. Видимо, нож попал в какой-то важный орган, а может и в саму железу, выделяющую пищеварительную кислоту. В общем, существо не торопилось сопротивляться. Я же нанес еще один удар, за ним еще и еще. Тело твари запульсировало в предсмертной конвульсии. Темно-зеленая кровь и ошметки студенистой плоти полетели во все стороны. А потом оно резко замерло, только конечности еще мелко подергивались, словно живя отдельной жизнью. Но вскоре замерли и они. Энергоресурс плюс 1250. Не такой уж он стал и опасный, когда на земле оказался, прокомментировал я. Наклонился к мертвой твари и, неприязненно морщась, стал копаться в его внутренностях в поисках ножа. Нейроинтерфейс вывел сведения о Шуамиане. Все то, о чем поведал Нойс. Причем сведения были исчерпывающими, без прилично поднадоевшей строки «Необходимо пополнение базы знаний». Значит, система нейроимплантанта каким-то образом сформировала полное описание существа, основываясь только на словах напарника? Похоже на то. Я, наконец, отыскал нож и убрал на место, после чего мы двинулись дальше. Но стоило нам пройти 20 метров, как сенсор в шлеме вновь уловил движение, причем теперь источника было два. «Где-то рядом рыскают еще две твари», — сообщил я напарникам. «Черт, с двумя будет сложнее», — заметил Нойс. «Да и твоя схема может больше не проканать. Промахнешься или силу броска не рассчитаешь. Этот слезняк не свалится с деревьев, как в первом случае. Поэтому без труда забрызгает нас слюной», — добавил Ролдон. «И тогда нам конец», — заключил Нойс. «Я остановился и огляделся», — сказал. «Есть идея». «Какая?» — заинтересованно прищурился Ролдон. «Следите за тварями. Как соберутся плеваться, сразу же предупредите меня». «Но что ты хочешь сделать?» «Нет времени объяснять. Я быстро отыскал то, что мне было нужно. Огона-Оно с тонким диаметром, сантиметров 5-6 стволом. Вытащил меч и начал рубить его по косой линии, стараясь прикладывать как можно больше усилий. Укрепленные мышцы не подкачали. Каждый удар отсекал крупные куски древесины, и щепки летели во все стороны. «Мать твою, Шой, да ты гений! Почему мы раньше до этого не додумались?» Ролдон, похоже, сообразил, что я собирался сделать. «Потому что у меня мышление прокачано на 2 ранга. Я соображаю быстрее», — ухмыльнулся я. «Если план сработает, то можно будет еще сделать несколько таких же копий». «Мужики, я вижу тварь! Собирается плюнуть!» — крикнул Нойс. Я обернулся и увидел, как в мою сторону устремилась жирная струя кислоты. С легкостью увернулся, пропуская ее мимо. «Черт, еще одна!» Не успел я повернуться на крик напарника, как летящая жидкость ударила мне точно в нижнюю часть нагрудника. Я ощутил кислый смрад. Жидкость тонкими струйками потекла по рельефной бронепластине. И я тут же приметил, как полипластиковая поверхность нагрудника скукожилась от воздействия кислоты. «Черт, это нехорошо!» Так можно и брони лишиться. Все же нагрудник не рассчитан на урон от кислоты. Через миг правое запястье защипало, а потом зажгло, словно его облили чем-то горячим и подожгли. Несколько капель слюны, шуамиан, попало на кожу. Я обтер запястье о ближайший ствол Огона-Оно, но боль от этого не спала. Кожа вмиг покраснела. Я снял ранец и принялся копаться в нем в поиске обеззараживающего спрея. На ходу спросил. «Ролдон, руби ствол дальше. А ты, Нойс, следи за тварями лучше. Их кислота очень жгучая, если попадет в лицо, считай, ты покойник». Ролдон оголил свой меч-пилу и подскочил к недорубленному стволу дерева, начал рубить его. «По-моему, сейчас будет еще один залп. Да, точно, сейчас!» — оповестил Нойс. «Суки!» — вырвалось у Ролдена. «Берегись!» — выкрикнул я, уходя от очередной струи в сторону. Ролден был не так ловок, как я, поэтому решил не размениваться на прыжки, а снова заслонился щитом. «Ах, черт!» — сдавленно буркнул Нойс и отпрыгнул в сторону. Мишенью для второго плевка стал он. Я закинул спрей обратно в ранец и ловко накинул его на спину. Мгновением раньше я как раз закончил обработку ожога. Бросился на помощь Ролдену. «Давайте быстрее уже!» — крикнул Нойс. Мы как раз дорубили ствол до основания и навалились на него, чтобы уронить на землю. Но все оказалось куда сложнее. Кроной-то он цеплялся за ветки других деревьев. «Черт, не идет! Сучья наша жизнь!» — воскликнул Ролден. «На счет три тянем вниз и чуть вбок. Давай!» «Мужики, готовьтесь! Одна тварь собирается пустить струю. Второго гада пока не вижу!» Жирная струя устремилась в нас. Ролден чуть пригнулся, а я ловко отшагнул. Пронесло. «Все, валим это чертово дерево! Раз, два, три!» Мы потянули ствол на себя. Вверху зашуршало, потом затрещало. На нас посыпались узкие светлые зеленые листья, а затем ствол с легкостью накренился и с шумом повалился на землю. «Струя!» — выкрикнул Нойс. Я увернулся в последний миг, уйдя от жгучего потока, но вот Ролден не успел накрыться щитом. Струя ударила в выставленную вперед левую руку, обрызгав плечо, запястье, ладонь и часть груди. Комбинезон, конечно же, принял на себя большую часть урона, но вот рука-то ниже запястья у него была ничем не защищена. «Сука!» — вскрикнул он, отбросив оружие в сторону и упав на задницу. «Оботри обо что-нибудь быстрее!» — посоветовал я ему. Ролден послушался. Но это ему мало помогло. Тыльная сторона ладони почти полностью была покрыта кислотой. Тут не лишним был бы какой-нибудь щелочной раствор, но где ж его возьмешь? Спутник сбросил с плеч рюкзак, вытащил бутылку воды, открутил зубами крышку и стал обильно поливать руку. Я подошел к нему. «Нет, Шой!» — покачал головой он, морщась от боли. «Я справлюсь. Иди доделай уже гребаное копье и сбей этих странных слизняков с высоты. Возьми меч-пилу, с ней будет быстрее». Я кивнул, подобрал оружие напарника и подбежал ко второй стороне ствола. Крона местами обшарпалась, оголенные ветки торчали в стороны, как пальцы монстров, но в целом листвы было много. Отшагав от места сруба метра четыре, я остановился и со всего размаху всадил меч-пилу в ствол, начал ожесточенно пилить. Сверху датчик уловил движение. «Шой, над тобой, тварь!» Почти одновременно с этим услышал я голос Нойса. Плевок. Улучшенная реакция снова не подвела. Я ловко ушел в бок и тут же заметил, что в меня летит вторая струя. Резко развернулся и поднял правую руку. Полностью уйти от струи не удалось. Бок окатило вонючей волной. Ничего-ничего, твари, скоро настанет и наш черед. Я снова принялся за дело. Ко мне подбежал Ролден. Рука у него была красной, но уже лоснилась от тонкого слоя обеззараживающего спрея. Я передал ему меч-пилу, вытащил свое оружие и продолжил рубить ствол. Через несколько минут дело было сделано. «Теперь нужно заточить наконечник», — сказал я, доставая нож. «Мужики, берегитесь!» Две струи устремились в нас почти одновременно. Я увернулся от обеих, а вот Ролдену окатило всю спину и попало за шиворот. Он вскричал, принялся поливать себя водой. «Отвлеки их уже, наконец!» — закричал он на Нойса. «Видишь, мы делом заняты, а ты все сопли жуешь, салага долбаный!» Напарник что-то буркнул в ответ. Моя же работа по заточке острия была, наконец, закончена. Я поднял увесистое копье и взвесил в руках. 15 кг, если не больше. Но моим улучшенным мышцам этот вес не страшен. Таким оружием я запросто могу орудовать. Тут же в нейроинтерфейсе всплыло сразу несколько сообщений. Создан новый предмет. Копье из Агона Оно. Энергоресурс плюс 550. Внимание, энергоемкость заполнена. Требуется преобразование. Отлично. Долго не раздумывая, я запустил процесс получения вожделенной энергосферы. А пока он длился, осмотрел самодельное копье. Копье из Агона Оно. Модель недоступна. Тип – строительный материал, примитивное оружие ближнего боя. Урон – умеренный, физический. Состояние – хорошее. Описание – самодельное длинное копье из ствола Огона Оно. Может использоваться и как оружие ближнего боя для охоты на крупных животных, и как элемент чистокола. В очередной раз удивившись, откуда нейроинтерфейс берет описание для самодельных предметов, я схватил копье покрепче в середине, а Ролдена попросил взяться за основание. Все же он посильнее меня, поэтому толкать придется ему, а я буду направлять. Теперь осталось только дождаться, когда шуамианы явят миру свой прекрасный облик. Нейроинтерфейс выдал сообщение, что формирование энергосферы завершено, и одновременно с этим датчик в шлеме уловил движение слева. И потом еще одно, тоже слева, но подальше. Тело твари быстро обрастало очертаниями. Еще немного, и в нас полетит струя. «Мужики!» — подал голос Нойс. «Заткнись, сами видим!» — рявкнул Ролдан. «Толкать только по моей команде. И толкай изо всех сил». Почему-то шепотом сказал я. Опасался, что твари могут услышать? «Я понял», — кивнул напарник. Ближайший шуамиан почти полностью обрел форму. Я прицелился точно в центр его размашистой туши и крикнул, как выстрелил. «Толкай!» Ролдан с кряхтением надавил на древко копья, и оно устремилось вперед с такой силой, словно его выпустили из гигантской баллисты. Наконечник вошел в тело твари, как раскаленный нож в кусок масла. Шуамиан задергался, задрожал. Щупальца безвольно затрепыхались, как крылья у раненой птицы, и бесформенное тело полетело вниз. «Энергоресурс плюс 625, 50%. «Отлично, Шой, давай второго тоже прикончим!» — воодушевленно прокричал Ролдан. Но не успел я повернуть копье в сторону другой твари, как услышал предостерегающий возглас Нойса, а в следующий миг мою левую руку от плеча до кисти обдало кислотой. Второе создание отомстило за сородича. Я отбросил копье и отскочил в сторону. Боли не было. Пока. Чувствительность кожи после ледяного уровня так и не восстановилась. Но через несколько секунд я ощутил легкое покалывание. Кислота, похоже, прожигала слой за слоем, а значит, скоро могла добраться до мышц и костей. В такую сверхпроникающую способность слюны шуамиана я, конечно же, отказывался верить, но ждать все равно было нельзя. Сорвал с пояса флягу, зажал между колен и быстро открутил крышку. Обильно полил руку, потратив почти весь запас воды. Снова достал обеззараживающий спрей и опрыскал им кожу от плеча и до кисти. Пока я оказывал себе первую помощь, Ролдан решил атаковать зверюгу сам. Ухватился за древко ближе к середине и давай тыкать им. Но наконечник пронзал лишь воздух. Существо уже успело переместиться в другое место. «Ну же, урод, покажись! Я проткну тебя, как гнилую картошку, сраный ты слизняк, медуза-переросток! Давай же, покажись!» Из уст Ролдана лился непрекращающийся поток брани. Нойс подбежал к нему, схватился за переднюю часть копья. Датчик уловил движение сзади и справа. Я обернулся и заметил шевеление неподалеку. «Справа от меня!» — сообщил я напарникам. Пока они разворачивали копье, которое успело зацепиться за многочисленные стволы Огона Оно, создание полностью стало видимым и готовилось плюнуть в их сторону. Вернее, уже плюнуло. Я инстинктивно активировал временное расширение и бросился в сторону напарников. Время замедлилось. Я неспешно двигался в их сторону, но скорость кислотной струи была на порядок выше. Именно в этот миг я как никогда ощутил нехватку такой способности, как сверхскорость. Сейчас бы она наделила меня неоспоримым преимуществом. Оба спутника держали копье в руках и просто не смогли бы вовремя среагировать. Я с разбегу врезался в древко огромного копья точно между напарниками, сдвинув обоих на шаг. И этого хватило. Струя прошла в четверть метрах от них, едва не задев сначала Нойса, а потом и Ролдена. Да и мне пришлось пригнуться, чтобы не получить очередной урон. Время снова потекло в прежнем ритме. Я перехватил копье у Нойса и крикнул ему чуть ли не в лицо. «Озирайся и следи за тварью! Мы тут сами справимся!» Напарник кивнул и отошел в сторону, задрал голову и стал осматриваться. Я тоже вертелся и усердно следил за датчиком, но движений пока не было. Тварь затаилась, выжидая подходящий момент. И тут я споткнулся обо что-то твердое. «Камень?» Глянул под ноги. Это был не камень, а треугольный лист темно-синего металла, торчащего из земли. Нейроинтерфейс определил в нем компонент ретранслятора. Вот это удача! «Струя!» — выкрикнул Нойс. Я поднял голову и в последний миг увернулся от темно-зеленого сгустка, летящего точно в меня. «Толкай!» — сказал я, и копье устремилось вперед. Но мы опоздали. Совсем чуть-чуть, но опоздали. Струя вырвалась из пасти создания и устремилась к нам. Снова сработали инстинкты, и временное расширение активировалось. Копье летело навстречу цели, и через каких-нибудь пару миллисекунд должно было вонзиться в тело твари, но вот встречная струя... Если я увернусь от нее, то оно с большой долей вероятности ударит в лицо Ролдену. Лишенный соответствующих улучшений, он просто не успеет отойти в сторону. Поэтому я отпустил копье и подпрыгнул, приняв удар грудью, точно футболист, отбивший мяч. Подбородком вжался в ключицу, закрыв шею. Время снова вернулось к привычному ходу. Шуамиан, насаженный на гигантское копье, как кусок мяса на шампур, задергался лапами-щупальцами. Ролден потянул древко на себя, и тварь полетела вниз. «Энергоресурс, плюс 625, 50%!» «Сдох, наконец, кусок дерьма!» — победоносно выкрикнул Ролден. «Фух, ну и напряженная же битва была!» — протянул Нойс. Я осмотрел себя. Возможно, в пылу битвы не заметил, как капля другая слюны Шуамиана попала на кожу. Но, к счастью, все обошлось. А Ролден, похоже, даже не понял, что я прикрыл его с собой. «У меня для вас еще одна радостная новость есть», — сказал я и вернулся к тому месту, где споткнулся о камень. «Неужели бутылку виски нашел?» — усмехнулся Ролден, глядя, как я рыскаю по земле. Я отыскал таки пластину и поднял ее перед собой. Весила она 12 кг. Нойс недоверчиво нахмурился и вопросительно спросил. «Компонент ретранслятора?» Я кивнул. «Прямо валялся на земле под ногами?» — удивился Ролден. «Да, не очень-то удобно. Выходит, эти куски могут валяться где угодно», — нахмурился Нойс. «Да, но, найдя один, мы можем отыскать и остальные», — сказал я и извлек из кармашка на поясе осколок кристалла Эфа, сжал его в ладони и направил пси-импульс на поиск похожих элементов ретранслятора. «Ну, конечно, ты ж у нас псионик!» — кивнул Ролден. Отыскались компоненты ретранслятора быстро. Оставшиеся 3 штуки были разбросаны по разным частям локации. Но что самое неприятное, вокруг них все кишело темными пятнами потенциальной опасности. «Их охраняют», — сказал я, сбрасывая с себя морок пси-обзора. «Что значит охраняют?» — нахмурился Ролден. Вокруг мест их расположений кишит зверье. Шуамианы или еще кто-то, не знаю. «Этого следовало ожидать», — сказал Нойс. «Эти 2 твари, которых вы только что прикончили, тоже были своего рода охранниками». «Что ж, тогда придется их всех убить», — усмехнулся Ролден. «Где следующий компонент этого странного ретранслятора? Веди, Шой». «Туда». Указал я примерное направление, зажал пластину под мышкой, и мы двинулись дальше. По пути я быстренько залез в меню нейроинтерфейса, открыл вкладку способности и ткнул в нужную строку. «Сверхскорость, категория, физиология, ранг 1, количество использований 5 умножить на 10 секунд, период перезарядки 24 часа». Требования. Укрепленная нервная система 1, увеличенная реакция и рефлексы 2, период активации 12 часов. Описание. Скорость движения всех частей тела увеличивается в 3-4 раза в зависимости от текущих возможностей организма и улучшения реакции и рефлексов. Примечание. Данная способность отлично работает в связке с временным расширением. Не задумываясь, активировал способность. Внимание! Использована энергосфера. Начата активация способности сверхскорость. Время до завершения 11 часов 59 минут. Жаль, что ждать так долго. Процесс до конца раунда не завершится. Некоторое время шли молча, внимательно оглядываясь по сторонам и примечая детали. Ролден нес копье, я — элемент ретранслятора, а Нойс шагал налегке, но вид у него был такой, как будто он усиленно над чем-то размышлял. «Слушай, Шой, я тут карту локации в нейроинтерфейсе создаю. Не мог бы ты мне передать данные по местонахождению компонентов ретранслятора?» — обратился ко мне напарник. «Передать данные?» — задумчиво повторил я. «Попробую». Я ненадолго ушел в себя, чтобы воскресить в памяти то, что увидел благодаря пси-обзору. Потом уложил все это в один емкий мыслеобраз и запустил Нойсу. Спутник на миг сбавил шаг, схватился за виски, охнул, поморгал и встряхнул головой. «Надо же! Получилось!» «Думал, вряд ли такое возможно!» Восхищенно покачал головой он. «Да я и сам не ожидал!» — признался я. «Получается, наши нейроинтерфейсы могут контактировать друг с другом», — хмыкнул Нойс. «Если так, то перед нами открываются невообразимые возможности». «Я думаю, что мы и десятой части потенциала системы не познали», — произнес я. «Если бы еще эти хреновины у нас в головах могли делать нас неуязвимыми или сверхсильными, то им бы вообще цены не было», — вставил Ролден. «Все в наших руках». Развив все улучшения, способности и гипермутации, возможно, так и получится. «Так это ж сколько пахать надо! А если учесть, что для получения каждой энергосферы объем необходимой энергоемкости все время увеличивается, то на прокачку всех приблуд жизни не хватит!» «А тут никто тебя долго держать и не собирается», — бросил Нойс. «Поэтому и развивать нужно какую-то одну ветвь». Дальше разговор перетек в обсуждение того, как лучше развиваться, комплексно или однонаправленно. Мы не раз к нему возвращались и никак не могли прийти к единому мнению. Через некоторое время я начал ощущать покалывание и несильный зуд на коже левой руки. Осмотрел ее. Покраснение не спало, а в некоторых местах даже усилилось. Похоже, спрей кислоту окончательно не нейтрализовал. Нужно какой-то другой препарат, более действенный. Вот только где его взять? Впереди датчик уловил движение, да и сам я заметил что-то неладное. Вскоре гость заявил о себе. Еще один шуамиан, только очень уж крупный, раза в полтора больше предыдущих сородичей. Причем сидел он не так высоко, всего-то метрах в двух от поверхности земли. Через миг я понял, почему. Его сюда определили в качестве охранника. Под ним стоял темно-зеленый ящик, на четверть вкопанный в грунт. «Впереди шуамиан», — оповестил я спутников. «Вижу», — сказал Нойс и тут же присвистнул. «Черт возьми, вот это особь!» «Что с ним не так?» — поинтересовался Ролден, притормозив и приподняв копье. «Нейроинтерфейс говорит, что он гипермодифицирован и генетически улучшен, а в описании... Ох, черт! Его кислота прожигает всю органику за считанные минуты!» Шуамиан заметил нас. Его тело продолжало обрастать узнаваемыми чертами, выходя из режима невидимости, и теперь я понял, что ошибался в первичной оценке его размера. Он превышал по объему и весу своих сородичей раза в два, а может и больше. «Вот же уродское отродье! И что будем делать?» «Я бы предложил не связываться с ним и попробовать обойти стороной, но...» «Но он нас уже заметил», — закончил за спутника я. В этот самый миг из пасти твари в мир... Выплеснулась светло-зеленая струя, которая была в два раза толще и длиннее предыдущих. И устремилась она, конечно же, к нам. «В сторону!» — крикнул я, и мы бросились в рассыпную. Едкая жидкость тяжело пробороздила землю. Несколько крупных капель попало на стволы ближайших огона Оно. Поверхность сразу же зашипела и задымилась, словно ее облили не кислотой, а жидким огнем. Нос уловил едкий запах тлена. «Ни хрена себе плевок!» — раздался голос Ролдена. «Твою же мать! Да это самая сильная кислота из всех, которые я видел! Я не подойду к этой твари ни на шаг! Можете горло хоть сейчас перерезать, но я не сдвинусь с этого места!» «Может, и правда свалим, а, Шой?» — поддержал его настрой Нойс. Я огляделся. Тварь скрылась с поля зрения, да и датчик движения ясно говорил, что Шуамиан переместился чуть правее и на несколько метров дальше. Должно быть, что-то действительно ценное лежит в том ящике, раз его охраняет такой монстр. Возможно, какое-то новое оружие, способное справиться именно с таким типом врагов, как этот Шуамиан. Его надо ликвидировать, потому что если даже мы сейчас уйдем, оно не отстанет от нас. — сказал я, хотя на самом деле понятия не имел, будет ли так на самом деле. — С чего ты взял? — недоверчиво спросил Нойс. — Я вышел с ним на псиконтакт, — соврал я. — Оно жаждет только одного — убить нас. — Черт! А ведь это проблема! — ругнулся напарник. — И как мы это сделаем? Попробуем сбить копьем? — поинтересовался Ролден. Если успеем до того, как оно выпустит струю, то можем и сбить. Но у меня другая идея. В том ящике что-то есть, что-то способное куда эффективнее справиться с этой тварью. Поэтому нужно добраться до него. — Это опять твой пси-глаз разглядел? — спросил Ролден. — Или ты все сочинил? В этом ящике может оказаться что угодно. От сухого пайка до какой-нибудь гребаной безделицы. Я не знаю, что там, но по логике вещей должно быть какое-то средство против... — Мужики, он сейчас плюнет! — перебил меня крик Нойса. Через мгновение я увидел тварь, а еще через секунду в нас полетела очередная убийственная струя. Я активировал временное расширение, вполне отдавая себе отчет, что пора с этим делом завязывать. С начала раунда прошло совсем немного времени, а я задействовал способность уже в третий раз. Время привычно замедлилось. Струя притормозила свой ход, но также настойчиво приближалась к нам. Я рванул в сторону ящика, подогнул голову и приземлился сначала на плечо, а потом задел землю спиной, сделав перекат. Струя плюхнулась где-то позади, не задев никого. Мягкий протяжный звук продлился несколько долгих мгновений. Завершив замедленный перекат, я вскочил на ноги и бросился к ящику. Бежал, как в воде, целую вечность. И вот сундук оказался передо мной, и действие способности как раз закончилось. Я откинул крышку, которая, на удивление, не была заблокирована, и заглянул внутрь. Там лежало несколько предметов. Я схватил первый. Нейроинтерфейс определил его как среднюю походную аптечку. Черт, неужели брошенное вскользь предположение Ролдена оказалось верным? Отбросил коробку в сторону, медикаменты всегда нужны, но сейчас нужно нечто иное. Схватил второй предмет, им оказался какой-то продолговатый черный предмет, похожий на отрезанный рукав какой-то узкой трубы. Легкий экзонаруч, модель БТ-2, тип оружия, урон умеренный, физически ядовитый, состояние умеренное, требование, укрепленная нервная система 1, описание, нейротехнический полипластиковый экзонаруч, является незаменимым помощником для ведения ближнего и дальнего боя. Данная модель включает в себя две функции, выдвижное 30-сантиметровое лезвие из титана и обоюдоострый кинжал на 5-метровой наноцепи. Я не сразу сообразил, что это такое, но когда нацепил устройство на левую руку, то все сразу стало ясно. «Внимание! Обнаружено нейротехническое устройство! Производится синхронизация!» И буквально через секунду. «Нейротехническое устройство синхронизировано!» Экзонаруч отлично сидел на запястье, обволакивая руку со всех сторон и при этом совершенно не стесняя движения. Стоило мне лишь подумать, как над ладонью выскочил блестящий 30-сантиметровый клинок. Следующий нейроимпульс заставил его снова спрятаться в скрытой ложе. Похоже, схожим образом работает и кинжал на наноцепи. И вот именно насчет последней функции у меня возникла идея. «Шой, тварь рядом, прямо над тобой!» — предупредил Нойс. Я развернулся и поднял взгляд. Шуамиан сидел на стволах ближайших деревьев в 3 метрах надо мной. он почти обрел полную видимость, пасть была широко распахнута. Еще миг, и в меня брызнет жирная струя, которая вряд ли даст прожить больше пары минут. Я резко вытянул левую руку вперед и подал экзонаручу нейросигнал выбросить кинжал на цепи. Клинок со свистом устремился к цели и уже через секунду вонзился в тело твари. Но струя тоже полетела в мою сторону. В самый последний миг я отпрыгнул влево и одновременно рванул руку с цепью вниз. Шуамиан, видимо, не ожидал от меня такой прыти. Лапы щупальца держались за стволы из рук вон плохо, поэтому его объемная туша соскользнула с неудобного насеста и полетела вниз. С приглушенным хлюпающим звуком тварь упала на землю, подняв серое облако пыли и вздыбив ворох сухих листьев. Я выхватил из ножен меч и вонзил его в мягкое тело Шуамиана, вытащил клинок и снова ударил. Рядом оказался Нойс и тоже принялся наносить своим мечом удар за ударом. Монстр издавал приглушенные ухающие звуки, из многочисленных ран полилась темная кровь. Я послал нейроимпульс в экзонаруч, и кинжал на наноцепи быстро скрылся в углублении под ладонью. Существо замерло, только лапы щупальца судорожно подергивались. — Ну что, сдох этот урод или нет? — поинтересовался Ролден, осторожно подходя к нам. — Похоже на то, — кивнул я. — Да, но если он сдох, то почему мы не получили энергоресурс за его убийство? — задал резонный вопрос Нойс. И тут тварь вздрогнула, разинула пасть, из которой брызнула струя светло-зеленой кислоты. За долю секунды до этого я извернулся, и убийственная жидкость полетела мимо, окропив нагрудник мелкими точками брызг. Но вот Нойс... Нойс не успел отреагировать на столь внезапную и подлую атаку от, казалось бы, уже павшего врага. Ему струя ударила точно в солнечное сплетение. Он сдавленно вскрикнул, попятился, споткнулся обо что-то и повалился на спину. Повинуясь инстинкту, я занес меч над головой и со всего размаху ударил по твари, потом обрушил на нее следующий удар, в который вложил все оставшиеся силы, потом еще один. Тело Шуамиана дернулось в конвульсиях и замерло навсегда. Энергоресурс плюс 955, 50%. Я бросился к Нойсу, надеясь, что его нанокостюм устоит перед кислотой. Или же что концентрация этой кислоты окажется небольшой. Над ним уже стоял Ролден и что-то говорил. «Нойс!» — выкрикнул я, подбежав к нему. Опустил взгляд на напарника, и все мое нутро сковал ужас. Место на груди, куда попала струя, почернело и исходило дымом. В нос бил удушливый кислый запах. Ткань нанокостюма, ровно как и кожа под ним, насквозь прожгло кислотой. И что самое ужасное, я уже видел оголенные мышцы и кости ребер. Гребанная кислота не останавливалась, а уничтожала все на своем пути. «Нойс!» — протянул я и присел к нему. «Сука! Твою ж мать! Да как же так?» С затаенным ужасом шептал Ролден, вмиг побелевший, как мертвец. Нойс весь дрожал. Лицо его блестело от пота, волосы были взъерошены. Глаза слезились, зрачки расширились. Зубы он сжал до такой степени, что, казалось, готов был перекусить стальной прут. «Нойс, брат!» Я положил ему руку на мокрый и холодный, словно перемерзший лед, лоб. Взгляд невольно опустился на рану. А она выглядела скверно. Просто пугающе скверно. Кислота шипела, беспощадно прожигая мышцы, кости и легкие. Нойс пытался сделать вдох, но лишь бесшумно пошамкал губами. Я даже подумал, что не сними он свой старенький защитный жилет, который ему достался еще от Ролдена, то все могло закончиться иначе. Мне даже было трудно представить, какую боль он сейчас испытывал. Черт, ну почему? Почему эта тварь не издохла сразу? Умирающий спутник схватился за мое правое запястье и сжал его с такой силой, что я сам готов был вскрикнуть от боли. Но я стерпел. «Обезболивающее! Обезбол...» Быстро заговорил Ролдон, но тут же запнулся и растерянно посмотрел на меня. Я кивнул, быстро скинул ранец, достал шприц болеутоляющего и тут же вколол в плечо Нойсу. Чем мы еще могли ему помочь? Да больше ничем. Он еще несколько раз дернулся, потом захрипел и глухо кашлянул, разжал зубы и жутко завыл. Пальцы стали загребать землю. «Потерпи, брат, чуть-чуть потерпи», — прошептал я. Взял его за руку, которая уже была холодной, как у мертвеца. Нойс еще несколько раз конвульсивно дернулся, а потом его тело как-то обмякло. Изо рта вырвался облегченный выдох, и он затих. Навсегда. «Черт, сука, твою мать, да как же так? Ну как же так?» — загомонил Ролдон, накрыв лицо руками. Потом резко замолчал и тяжело через сложенные трубочкой губы выдохнул. Я отпустил отяжелевшую и холодную руку Нойса и откинулся назад. Внутри меня словно что-то оборвалось и полетело вниз в неизведанную черную бездну. Как же все быстро произошло. Даже при всех своих улучшениях я не успел ничего предпринять, ничего не успел сделать, ничего не смог сделать. Я покачал головой, снял шлем и отбросил в сторону. Мне катастрофически не хватало воздуха. Я задыхался, как жалкая рыбешка, выброшенная приливной волной на берег. Черт возьми, Нойс, ну только не ты, только не ты! Не знаю, сколько мы просидели у тела Нойса. Минут 20, наверное. Я тупо глядел в одну точку, временами даже забывая делать вдохи. Левая рука зудела и болела, но я как будто ничего не чувствовал. Чернота внутри меня разрослась настолько, что казалось, что еще немного, и она начнет выходить наружу. — Ладно, Шой, надо идти, — тихо произнес Ролдон, поднимаясь на ноги. Его взгляд замер на трупе павшего напарника. Я тоже встал и оглядел Нойса в последний раз. «Давай забросаем его листьями, хотя бы так похороним», — предложил я. Ролдон кивнул, и мы принялись загребать сухие листья и аккуратно осыпать ими тело товарища. «Локсы смотрят на нас сейчас и радуются, ублюдки!» — устало проговорил он. «Может, и не все. Кто-то, должно быть, ставил на Нойса. У него все-таки полезная способность максимально развита была. Имелся, так сказать, потенциал. Только она его не спасла». Снова помолчали. Докидали последние листья, постояли над недоделанной могилой с полминуты и двинулись дальше. Но перед этим подошли к ящику. Там ведь еще оставались какие-то вещи. Порывшись в контейнере, я понял, почему для охраны схрона поставили улучшенную версию Шуамиана. Потому что помимо экзонаруча, который я уже примерил и испытал на практике, а также коробки, набитые медикаментами, было тут еще кое-что. Визор Гайдер 4 с функциями, увеличивающими угол и дальность обзора. Раскладной обоюдоострый метательный нож модели Butterfly и нагрудник Iron Rain 44 из уникального сверхпрочного сплава металлов, выдерживающий не только физический урон, но также термический и химический. Надев такую броню, можно не опасаться кислотных плевков Шуа Мианов. Жаль только, что обнаружился он так поздно. Но самым главным подарком оказался консервационный блок с двумя энергосферами. Я показал последний предмет Ролдену, и в его глазах едва заметно блеснула жадность. «Нелегко будет поделить все это», — сказал я. «Может, жребий бросим?» «Нет. Достаточно с меня жребиев. Давай так. Ты заберешь блок, а я все остальное». Меня поразила такая щедрость напарника, но вида я не подал. Впрочем, он всегда был охоч до барахла, а консервационные блоки — вещь, предназначенная сугубо для улучшения и развития организма, что, видимо, Ролдена интересовало чуть меньше. «Идет», — кивнул я, — «но экзонаруч я тебе не отдам». Спутник согласился. Сразу же нацепил визор и нагрудник, который неплохо сел поверх его легкого нановолоконного комбинезона. Метательный нож заткнул за пояс, а многочисленные медпрепараты высыпал в рюкзак. Я же распаковал консервационный блок. «Внимание! Получены две энергосферы!» Вопросом, что развивать дальше, я больше не задавался. Открыл вкладку улучшения, ткнул в повышенный пси-потенциал и вложил одну энергосферу в его развитие. «Повышенный пси-потенциал. Категория. Психика. Ранг. 3. Требования. Нет. Период активации. 8 часов. Описание. Увеличивается пси-потенциал мозга на 150% от первичных возможностей. Вероятность влиять по своему желанию на разум других полуразумных и разумных существ значительно вырастает. Кроме того, появляются первичные зачатки пси-влияния на физические законы природы. Также возможны проявления предрасположенности к какому-либо направлению физической или ментальной пси-манипуляции». Другими словами, взяв третий ранг этого улучшения, я, помимо всего прочего, смогу определить, к какому направлению пси-воздействия я предрасположен. Хотя мне кажется, что это не играет большой роли, потому что если я захочу изучить, к примеру, способности пирокинетика, то нейроинтерфейс позволит сделать это без труда. Правда, если у меня не будет к ней предрасположенности, то владеть я ею буду чуть хуже, чем мог бы. «Внимание! Использована энергосфера. Начата активация улучшения повышенный пси-потенциал 3. Время до завершения 7 часов 59 минут». Еще мне не помешало бы улучшить зрение, потому что после реанимации я действительно стал хуже видеть. Выбрав соответствующее усовершенствование, я попытался его активировать, но тут же всплыло сообщение. «Внимание! Использование более двух энергосфер невозможно. Необходимо улучшение. Укрепленная нервная система. 2». Вот оно как. Что ж, в принципе, логично. Нервной системе, видимо, тяжело брать такую нагрузку. Сначала необходимо ее саму улучшить. Значит, у меня остается одна неиспользованная энергосфера. Тоже неплохо. Перед продолжением пути я еще раз запустил пси-обзор и был удивлен, когда обнаружил, что два компонента ретранслятора сменили свое первичное местоположение. Выходит, кто-то из участников их уже подобрал. «Плохие новости, Ролден. Два из трех оставшихся элементов ретранслятора нашли другие заключенные». «Вот дерьмо. И что теперь?» «Попробуем отыскать последний. Он как раз недалеко от нас». Мы зашагали по проложенному на глаз маршруту, не забывая поглядывать по сторонам. Передвигались молча. Ролден заметно приуныл, да и мне трепать языком не хотелось. Картина умирающего Нойса то и дело всплывала перед мысленным взором. «Он ведь знал, что умрет на арене», — спустя несколько минут произнес Ролден. «Ты про Нойса?» «Да. Помнишь, он говорил, что умереть здесь куда интереснее, чем прожить жизнь на своей планете. Что-то в этом духе. Ненавидел он фермерство». «Помню». Ролден помолчал, потом добавил. «Наверное, он был прав. В некотором роде прав». В Фрост тоже был прав, сказав, что, попав на арену, мы уже умерли. Зачем-то вспомнил я. Ролдон насупился и снова углубился в свои мысли. Минут через 10 датчик уловил неподалеку движение. Впереди нас ожидало 2 шуамиана. Я посоветовал спутнику быть начеку, и уже через минуту между нами и тварями завязался бой. Ловким движением я выпустил клинок на наноцепи и скинул шуамиана на землю. Ролдон подобрался к нему через 2 секунды и вмиг изрубил в мясной фарш. Второе создание выпустило в меня струю, но я от нее увернулся, освободил клинок и подал ему новый нейросигнал. Цепь натянулась, и нож вонзился в уже ставшее невидимым тело шуамиана. Я опять изо всей силы дернул, и полупрозрачная туша, переливаясь разными цветами, полетела вниз. В 3 шага преодолел расстояние, разделявшее нас с тварью, и вонзил 30-сантиметровое лезвие ей в бок, потом вытащил и вонзил снова. Существо быстро испустило дух. Энергоресурс плюс 1250. Двинулись дальше. И уже метров через 50 повстречали еще 3 шуамианов. Ролдон теперь не стал дожидаться, пока я скину с деревьев ему жертву для расправы, а решил испытать свое новое оружие. Запустил метательный нож в тварь, но сбить ее с насеста не получилось. Раненый шуамиан вновь утратил видимость и скрылся с глаз. Но через 4 минуты появился позади моего спутника и плюнул ему в спину. Тут уж в бой включился я. Несмотря на то, что 2 других твари готовились выпустить в меня порции кислоты. С помощью ножа на цепи сбил шуамиана с деревьев, правда, это едва не стоило мне жизни. Обе струи почти одновременно устремились в меня, и я вынужден был снова активировать временное расширение, чтобы дать себе время на обдумывание стратегии ухода от поражения. Успешно увернулся, сбил первого, потом второго, к которому подбежал почти сразу и насадил на лезвие из экзонарукавника. Попал то ли в артерию, то ли еще куда-то, потому что в меня прыснула темно-зеленая струя крови, забрызгав половину шлема. От защиты головы пришлось на время избавиться, потому что обзор в нем теперь составлял ничтожно малую долю. Второго шуамиана добил мечом. «Ну что, сучьи твари, получили свое!» Злобно выругался Ролдон и смачно сплюнул в изрезанную тушу мертвого существа. Немного перевели дух и пошли дальше. Местонахождение последнего элемента ретранслятора было уже рядом, и уже через 5 минут мы вышли на небольшую полянку. Пластина из темного металла, поблескивая в тусклых лучах искусственного солнца, настырно бьющего сквозь прогалины в кроне деревьев, лежала посреди этой полянки, а рядом с ней находилось 2 трупа заключенных. Первый, прижав руки к груди, уткнулся лицом в землю. Второй в полусидячем положении завалился чуть на бок и опустил голову, словно прикорнул на часок-другой. Шлем с разбитым забралом валялся рядом. Еще одной примечательной деталью было то, что тела обоих мертвецов густо покрывали темно-красные пятна, причем не только на открытых участках тела, но и на защищенных легкими нановолоконными костюмами местах, то есть везде. Толком стереть кровь со шлема не получилось, только размазал по забралу, отчего видимость стала еще хуже. Поэтому теперь полагаться на датчик движения не приходилось. Я снял шлем и закрепил на ремне сзади. Впрочем, новый визор Ролдона позволял ему видеть куда лучше и дальше, поэтому он отныне стал нашим видящим. «Никакой угрозы поблизости не вижу», — сообщил он, внимательно оглядевшись по сторонам. «А что с трупами? Что за темные пятна у них на телах?» — спросил я. Напарник заострил внимание на мертвецах, а потом сказал. «Похоже, это кровь». Мы осторожно прошли по поляне и приблизились к трупам и пластине из темного металла, лежащего между ними. Как я и предполагал, это был четвертый компонент ретранслятора. «Наверное, на них напали какие-то твари. Убили и ушли куда-то», — предположил спутник. «Странные все же на них раны, как будто в упор кто-то расстрелял мелкой дробью. Да и трупы выглядят какими-то иссохшими, что ли». Я сжал осколок камня Эфа в ладони и запустил пси-обзор и тут же обнаружил множественную угрозу вокруг. «Черт, здесь что-то есть! Вокруг нас!» — сказал я громко, инстинктивно схватившись за рукоять меча. «Я не вижу ни хрена!» — бросил Ролдан. И тут я заметил движение справа, потом слева и опять справа, начал оглядываться по сторонам. «Теперь вижу, твою ж мать!» — протянул напарник. Поврежденное зрение не давало рассмотреть увиденное как следует, но воображение довершило картину. Со всех сторон к нам приближались коричневые мохнатые комки размером с детский кулачок на четырех лапках. Поначалу я насчитал 10 особей, потом 15, а позже понял, что считать их — глупая затея, потому что с каждым мигом их становилось все больше и больше. «По-моему, я понял, что это за пятна на телах», — сказал я. «Да, мать твою, это укусы! Эти твари искусали ребят, высосав из них всю кровь!» Существа приближались. Шелест листьев из-под их лапок не предвещал ничего хорошего. Я сорвал единственную шумовую гранату с ремня, выкрутил и бросил метра на два от нас. Сам же отступил на пару шагов, потянув за собой Ролдана. Низкочастотный звук ударил по ушам, вызвав едва сдерживаемое желание броситься бежать. Бежать, куда глаза глядят. Но я сдержался, так же, как и Ролдан. Мы замерли, озираясь по сторонам и наблюдая за действиями мелких тварей, которые бросились в рассыпную. «Как ты догадался, что это сработает?» — поинтересовался Ролдан. «Никак. Просто рискнул». «Давай заберем этот гребаный компонент и свалим уже отсюда». «Поддерживаю». Мы подбежали к куску темного металла, Ролдан приподнял его и сунул под мышку. Еще я подобрал шумовую гранату, вещь чрезвычайно полезная, пригодится. Стоило нам сделать шаг, как на пути встало еще несколько мохнатых комков. Эти были размером с кулак взрослого человека, и на спине у них виднелись светлые точки. Один подобрался так близко, что нейроинтерфейс смог определить его характеристики. «Чуевик взрослый, Т-инфицированный. Тип млекопитающий А-класса, планета-прародитель Гайна Ада. Состояние здоровья отличное, описание недоступно, необходим физический контакт, необходимо пополнение базы знаний». Жаль, что нет рядом Нойса. Его способность узнавать все обо всем пришлась бы очень кстати. Сейчас бы в один миг выдал всю информацию об этом зверьке. Характеристика Т-инфицированный наводила на неоднозначные мысли. Существо было чем-то заражено. Я глянул на шумовую гранату, заряда для активации было еще недостаточно. Ближайший чуевик скаканул вперед и уже через миг оказался у меня на груди. Ни глаз, ни носа на его мохнатом тельце я так и не разглядел. Все тот же комок меха и четыре лапки, хотя, возможно, не там искал. «Шой, что он делает?» — спросил Ролдан, попятившись. Я резко махнул рукой и сбросил зверька на землю. Еще несколько чуевиков начали подбираться ко мне. Я отступил на шаг. «Ролдан, готовь шумовую гранату». «Да, да, сейчас, черт, мать твою, где же она?» Напарник бросил компонент ретранслятора на землю и стал суетливо оглядывать себя. Мелкие зверьки подступили все ближе. Не торопясь, но напирали. Я повернулся к напарнику и сильно удивился тому, что к нему существа интереса вообще не проявляли. «Ролдан, их все больше». «Да, сейчас. Не могу найти, где-то в рюкзаке потерялась». «Почему ты не приготовил ее перед боем?» «Откуда я знал, что она может пригодиться? Я их вообще почти все обменял. Оставил одну на всякий случай». Мелких мохнатых созданий становилось все больше. Беглым взглядом я уже мог насчитать около 20 особей, причем собрались все вокруг меня. Ролдена как будто не замечали. «Черт!» — тихо выругался я. Из экзонаруча выскочило лезвие. Я даже сам не понял, как это получилось. Возможно, инстинкты самосохранения подали сигнал мозгу или наоборот. «Ты, похоже, им нравишься, Шой!» — выдавил усмешку Ролден. «Гранату давай уже! Не нравится мне это!» И тут один чуевик снова прыгнул мне на нагрудник, следом за ним второй. Третий уцепился за плечо правой руки. Еще один заскочил на бедро. А потом острая боль пронзила плечо. Я глухо вскрикнул, больше от неожиданности, чем от боли. Махнул рукой и отбросил существо. Вместо него на руку запрыгнуло еще два. И опять резкая боль вспыхнула на запястье и возле локтя. Потом на меня запрыгнул еще один зверек, потом еще. Я попятился, махнул левой рукой. Лезвие с легкостью прорезало тело какого-то чуевика. «Энергоресурс плюс 150!» «Ролден, твою мать!» — прокричал я и увидел, как о сапог ударился блестящий мандарин. Низкочастотный звук заполнил все сущее. Я едва сдержался, чтобы не взвыть. Чуевики глухо засопели и бросились в разные стороны, как тараканы. «Мелкие гаденыши!» — злобно бросил Ролден, подошел ко мне и подобрал гранату. Я немного замешкался после звукового удара, помотал головой и вскоре пришел в себя, хотя в ушах все еще звенело. Руку соднило аж в трех местах. Мохнатые уродцы оставили глубокие кровоточащие раны на плече и возле локтя. Достал обеззараживающий спрей и обильно побрызгал на укусы. «Ладно, валим отсюда, пока они не вернулись», — сказал спутник, подхватывая элемент ретранслятора. Я тоже подобрал второй компонент и сунул под мышку. И мы бегом направились дальше, стараясь как можно быстрее покинуть поляну. Обыскивать тела павших товарищей тоже не стали. Хотя я заметил, как Ролден бросил полный сожаления взгляд на мертвых заключенных. Снова слились с лесом. «Кажется, оторвались», — сказал Ролден. «Куда дальше?» Я сжал осколок камня Эфа в ладони, а второй рукой плотно обхватил элемент ретранслятора. Если эта штука является частью механизма, то и местоположение этого механизма я должен отыскать. Сконцентрировался на пси-обзоре, начал осматривать местность вокруг. Два оставшихся компонента ретранслятора вновь сменили местоположение. Вокруг них сгустились темные пятна. Похоже, у тех, кто их нашел, сейчас будут неприятности. Но вот аванпост я никак обнаружить не мог. И еще я заметил, что моему взору как будто что-то мешало. Видимость стала хуже, да и картинка в целом утратила четкость. Неужели так начало сказываться повреждение головного мозга, полученное вместе с ухудшением зрения после реанимации? Если так, то почему это проявилось только сейчас? «Погоди-ка», — произнес Ролден, уставившись куда-то вдаль. Коснулся пальцем визора и добавил. «Кажется, я кое-что вижу». «Внимание! В крови обнаружена высокая концентрация популяции Т-бактерий. Необходимо срочно принять антибиотик или обратиться к специалисту». «А это еще что такое? Что еще за Т-бактерии?» И тут я вспомнил, что чуевики, которые напали на меня на поляне, были Т-инфицированными. Получается, меня заразили? «Шой!» — окликнул меня напарник, но голос его прозвучал словно в отдалении. «Шой! Мать твою! Ты что, оглох?» «Мне нехорошо, Ролден». «Надо идти, брат. Похоже, аванпост впереди. Я не уверен, но мне кажется, что там что-то есть». Ролден указал куда-то вперед, но кроме тонких и толстых стволов Огона Оно я ничего не видел. Мы двинулись дальше, но движения мои утратили плавность, ноги стали заплетаться, а голова кружится. Я начал сильно отставать от Ролдена. «Твою ж мать, да что с тобой, Шой?» Нервно бросил напарник, когда я споткнулся обо что-то и повалился, больно ударившись носом о землю и вдохнув прелый запах сухой листвы. «Мне нехорошо. Эти мелкие твари чем-то меня заразили». Спутник подошел ко мне, посмотрел в глаза. Потом перевел взгляд на укусы на руке. Я чуть приподнялся и сел. В теле начала нарастать дрожь. В нейроинтерфейсе залез в раздел состояния, и меня от увиденного чуть ли не бросило в пот. Здоровье улетучивалось на глазах. 68%, 67%, 66%. Температура тела поднялась до 39,5 градусов, а давление начало стремительно падать. В описании же недугов моего организма красной строкой пылало следующее. Т-бактерия. Высокая степень опасности. «Черт, да я подыхаю!» — невесело протянул я. «Еще твоей смерти не хватало, Шой!» — укоризненно проговорил Ролден. «Странно, но эти мелкие ублюдки нападали только на тебя, хотя я находился в метре от них. Их как будто запрограммировали. Бред, конечно, чушь полная, так не бывает. Они же не киборги какие-нибудь, а обычные инопланетные твари». Я скинул ранец и сунул дрожащую руку в отделение с медикаментами. Покопался в нем, пока не нашел то, что искал — универсальный антибиотик. Откупорил иглу и вонзил в руку. Быстро выдавил красноватое содержимое в вену. Поможет ли это? Кто знает. Ролден отошел от меня, но через несколько минут вернулся. Для меня же время словно замедлилось. Я слышал какой-то шорох в той стороне, куда он уходил, крики и ругань. Но мне до этого не было никакого дела. Я как будто провалился в иную реальность. — Это аванпост и есть. Там была какая-то тварь, но я ее искромсал. Как ты? — Не знаю. В глазах двоится и голова кружится, — признался я. — Надо идти, Шой. Конец раунда почти окончен. Поплачешься потом. Я кивнул и медленно, с трудом встал. Дрожь, на удивление, прошла, да и температура начала спадать. Здоровье тоже перестало иссякать, остановившись на отметке 39%. Выходит, антибиотик подействовал. Открыв состояние, я снова отыскал пылающую красным строку. Здесь ничего не изменилось. Лекарство не убило инфекцию, а только замедлило ее распространение. Вопрос, надолго ли? Сделал несколько неуверенных шагов и остановился. «Какого хрена ты встал?» — спросил Ролден с явным раздражением в голосе. Похоже, возиться со мной ему надоело. «Умереть, умереть, должен умереть!» Раздался скачущий голос откуда-то отовсюду. Что это? Предсмертный бред? Агония? Умереть. Должен умереть. Жизнь окончена. Снова он. Черт, да я схожу с ума. Или же нет? Может, это... «Шой, мать твою! Подожди!» — рявкнул я и извлек из кармашка осколок камня Эфа. Сжал его с такой силой, что острая грань впилась в ладонь. Сформулировал пси-импульс и направил его внутрь себя самого. Просочившись сквозь призму псевдоразумного кристалла, он ударился обо что-то. Что-то разумное. Разумное внутри меня? Но как такое возможно? Через миг я все понял. Т-бактерии. Вот чьего разума коснулся посланный мною пси-импульс. Коллективный разум тысяч микроорганизмов, который работал как единая сбалансированная система. Иной разум. «Умереть должен умереть», — снова зазвучал голос Т-бактерий в голове. «Нет». Послал я им пси-импульс, по максимуму заряженный отрицанием и неповиновением. Я ваша среда обитания. Убив меня, вы сами умрете. Мы должны быть заодно. Мы теперь едины. Должен умереть. Миссия не исполнится. Должен умереть. Ответил голос, в котором я уловил нотки неуверенности. «Миссия. У Т-бактерий была миссия ликвидировать меня. Теперь все понятно. Черт возьми, когда же Кронос успокоится?» «Теперь у вас другая миссия — оберегать среду обитания». Снова направил я пси-импульс внутрь себя, наделив его положительными свойствами. «Другая миссия — оберегать среду обитания», — послушно прозвучал голос. «Да, именно так сказал я уже себе самому. Любая тварь, будь то высокоорганизованное существо или обычная бактерия, хочет жить. Все всегда хотят только одного — жить». «Шой!» — раздался полный раздражения голос Ролдена. «Ну что с тобой?» «Все хорошо. Пойдем». И мы двинулись к аванпосту, чтобы завершить раунд. Кронос ткнул дрожащим пальцем в сенсорную панель, заблокировав дверь в кабинет. Посетителей ему сейчас ни к чему. Побарабанил пальцами по столешнице, глубоко вдохнул. Хотел выдохнуть, но проклятый кашель сбил весь настрой. Легкие совсем износились. Нейроконструктор не торопился предоставлять ему свои разработки в области омолаживания, поэтому распорядителю игр, похоже, опять придется прибегнуть к старому проверенному методу — к замене износившихся органов на новые. Он ненавидел этот процесс, просто презирал его, но деваться было некуда. Мысли о неизбежности смерти пугали его больше всего на свете. Кронос снова вдохнул как можно больше воздуха и, медленно, с трудом борясь с желанием прокашляться, выдохнул. «Все. Хватит. Пора покончить с тем, от чего ему все равно не скрыться». Распорядитель турнира коснулся сенсорной панели, и в центре его кабинета возникла тощая голограмма человека с длинным крючковатым носом и хмурым пронзительным взглядом. Руки он держал за спиной, а голову чуть наклонил вперед, словно приглядываясь к оппоненту. — Долго же ты отвечаешь на звонок, Кронос? — холодно произнес он. — Прошу прощения, господин первый канцлер. Распорядитель игр вытянулся во весь рост и учтиво поклонился. — Только что завершилась первая фаза турнира. Я должен был выступить с речью и... — Довольно! — махнул рукой тощий человек. «Тот альриец. Он выжил?» «Альриец, но ваше первородство. Все участники турнира являются альрийцами». «Не строй из себя дурака, Кронос. Ты знаешь, о ком я». Голос первого канцлера стал еще холоднее. «Да, ваше первородство. Он выжил». Выпалил распорядитель турнира, чувствуя, как от тяжести скопившегося пота от лба начинает отслаиваться искусственная кожа. «Значит, ты не выполнил мою просьбу?» «Нет, что вы, господин первый канцлер. Просто возникли некоторые проблемы, но мы их решаем. Уже почти решили». «Слушай меня, Кронос!» Снова перебил его. «Если ты не понимаешь, насколько опасно оставлять в живых этого аллерийца, то значит, мы ошиблись, назначив тебя на эту должность». «Нет, нет, что вы, господин первый канцлер. Я...» «Тогда почему он все еще жив? Почему я должен обращаться к тебе лично? Может быть, в следующий раз самому императору прилететь к тебе и откланяться?» «Нет, что вы, я не достоин такой великой чести». В ногах Кроноса забила мелкая дрожь, руки затряслись. Стоять ровно и не шевелиться стало для него пыткой. «Тогда выполни эту просьбу. Разве это так сложно?» «Нет, нет, конечно, нет. Я все сделаю в лучшем виде. Клянусь честью нашей великой и могущественной империи. Да хранит вселенная императора и весь его род». «Он не должен дожить до третьей фазы, Кронос. Ты понял меня?» «Да, ваше первородство, очень хорошо понял, я все сделаю». «Если ты опять подведешь империю, то лишишься своей должности и всех привилегий, которыми мы тебя наградили». Распорядитель игр нервно сглотнул, открыл рот, чтобы в очередной раз поклясться в верности империи, но голограмма исчезла. Он снова остался в своем кабинете один, обессиленно плюхнулся в кресло и тяжело выдохнул. Снова накатил глубокий, выворачивающий нутро кашель, который выбил из него последние силы. «Вторая фаза», — прошептал он, глядя неморгающими глазами в потолок. «Ты умрешь на арене, ублюдок! Умрешь!»